Глава 10. Пришедший после ужина обеда с америкосами Мишин рассказал мне по секрету, что они в восторге и готовы чуть ли не ноги мне целовать. Попросил доработать проект с дизайнерами и удалился в кабинет генерального. А я под шумок сбежала из офиса, благо рабочий день уже закончился. И на меня опять накатила тоска. Вроде говорят, дома и стены помогают, но оказывается, не всегда. Иногда очень хочется сбежать от этих самых стен и не видеть ничего, что напоминало бы о случившемся. Резко захотелось выпить, и я решила, что останавливаться в квартире больше нельзя. Оделась потеплее и выскочила на улицу. Воздух сразу охладил щеки, чуть заморозил мою тоску. Хотя мороза на улице не было, плюс один не меньше. Унылый серый ноябрь, хотя теперь уже черный, стемнело давно. Я решительно направилась, куда глаза глядят. Погуляю по району, авось легче станет. Но меня вдруг окликнули. «Света!» Видимо, идея с прогулкой все же была неудачной. Неподалеку от подъезда, переминаясь с ноги на ногу, стоял Андрей. Увидев его, я отвернулась и зашагала в противоположную сторону, не говоря ни слова. «Света!» Он метнулся за мной и попытался взять за руку, но я выдернула ладонь. Кожа у моего почти бывшего мужа была холодная. Видимо, долго ждал и замерз. «Пожалуйста, давай поговорим». «Отстань, Бога ради», — сказала я усталым голосом. «Я вышла прогуляться, только чтобы не думать ни о чем. А ты сейчас опять меня собьешь с пути к успокоению. Потом хрен уснешь, а мне завтра на работу». «Света». Я все-таки остановилась, уставилась на Андрея. Выглядел он плохо. Глубокие карие глаза, которые я когда-то так любила, лихорадочно блестели. Под ними залегли тени. И он будто бы похудел. И нос до сих пор опухший. «Ну что тебе от меня надо?» — вздохнула я. «Вещи хочешь забрать?» Андрей покачал головой. «Нет, я вернуться хочу». «Чего?» Я даже сделала шаг назад. «Ты что говоришь такое? Совсем сдурел?» «Свет». Он приблизился ко мне, вновь попытался взять за руку, но я опять не далась. «Я тебя люблю, не Сашку. Ты меня тогда не дослушала». «Я и сейчас не хочу слушать», — перебила я Андрея. «Мне до этого дела нет. У Сашки будет ребенок. Твой ребенок. Вы меня год обманывали. По-твоему, это можно забыть и простить?» Кажется, я начала плакать. «Я понимаю, Свет, понимаю». «Да ни хрена ты не понимаешь», — завопила я, подошла ближе и треснула его по щеке. Сильно. «Ни чертового ебаного хрена ты не понимаешь». «Я тебя не видеть, не слышать не хочу. А ты вернулся. Тошнит меня от тебя. Так понятнее? Тошнит». Андрей перехватил мою руку, которой я только что его била. Притянул к себе и обнял. Сильно-сильно. Раньше я так любила его объятия, ведь с них все и началось. Я рассказывала ему про родителей, и он меня обнимал. Молча слушал, гладил по спине и обнимал. «Уходи», — прошептала я в его пальто, глотая слезы. «Думаешь, я такая глупая? Я знаю, что ты ее не любишь. Но Сашка-то тебя любит. И ты теперь за нее в ответе. За нее и за ребенка». «Я не хотел причинять тебе боль, Свет», — шепнул Андрей мне в волосы. «Правда не хотел. В первый раз это по пьяни случилось. А потом Сашка как специально». «Она и специально», — я засмеялась. «Она же тебя любит с 15 лет. Вот и решила завоевать. А на войне все средства хороши». «Пожалуйста, прости». Он приподнял мою голову, заглянул в глаза. «Пожалуйста, Свет». «Я тебя прощу», — сказала я спокойно. «И Сашку тоже. Но не сейчас, а просто когда-нибудь. Может быть, через год или через 10 лет. Я не знаю, но не сейчас. А сейчас просто уходи». Андрей хотел поцеловать меня, но я не далась. Отвернулась, и его губы только коснулись щеки. «Я люблю тебя, Свет». «Теперь это уже не важно», — ответила я глухо, вывернулась из его рук и зашагала обратно к подъезду. «Прогулки точно не получится, поэтому будем пить и смотреть мелодрамы».